поскольку круг этот составляли в основном члены Первой методистской церкви Гарден-Сити, насчитывающей 17 тысяч прихожан, и большинство из них отличались желанной мистеру Клаттеру воздержанностью. Несмотря на то, что он старался никому не навязывать своих взглядов и не подвергал цензуре то, что лежит вне сферы его влияния, в своей семье и среди наемных работников он насаждал их весьма активно. «Вы пьете?» — был первый вопрос, который мистер Клаттер задавал всякому, кто приходил наниматься. И даже если кандидат отвечал отрицательно, ему все равно приходилось подписывать контракт, содержащий пункт, согласно которому за хранение алкоголя работнику грозило немедленное увольнение. Один приятель мистера Клаттера, старый пенсионер-фермер мистер Линк Рассел, как-то сказал ему: «Ты слишком безжалостен, готов поклясться, Герб. Если ты застукаешь работника с бутылкой, он тут же вылетит из твоего дома. А что его семья будет голодать, тебе плевать». Этот упрек был, вероятно, единственным, который когда-либо заслужил мистер Клаттер в роли работодателя. В остальном же его знали как человека невозмутимого и отзывчивого. Всем было известно, что он платит щедро и частенько выдает премиальные. У его наемных работников, а их порой набиралось до 18 человек, не было причин жаловаться. Допив молоко, мистер Клаттер надел меховую кепку и, прихватив яблоко, вышел на крыльцо взглянуть, какое нынче выдалось утро. Погода была самая подходящая для того, чтобы со вкусом сгрызть яблоко. С чистейшего неба струилось светлейшее сияние. Восточный ветер, не позволяя себе разгуляться в полную силу, слегка шелестел последними листьями вязов. Осень вознаграждала Канзас за все зло, причиняемое прочими временами года. За жестокие зимние ветра, дующие из Колорадо и наметающие высокие сугробы, в которых гибнут овцы, за слякоть и низкий тяжелый туман весенней поры, за лето, когда даже вороны ищут хоть какую-то тень, а золотые колосья сверкают под солнцем так, что больно глазам. Но, наконец, в сентябре погода меняется, и наступает бабье лето, которое в иные годы тянется до самого Рождества. Пока мистер Клаттер любовался чудесным образчиком этого времени года, к нему присоединился дворовый пес, помесь колли не пойми с чем. И они вместе прошлись до загона, примыкающего к одному из трех амбаров, имевшихся на участке. Первый амбар, огромный сборный дом из гофрированного железа, был доверху набит уэстлендским сорго. В другом высилась островерхая гора проса на 100 тысяч долларов. Эта сумма на 4000% превышала весь доход мистера Клаттера за 1934 год. Год, когда он женился на Бонни Фокс и вместе с ней переехал из родного Розелла в Гарден-Сити, где устроился помощником сельскохозяйственного агента округа Финей. Примечательно, что ему понадобилось всего каких-то 7 месяцев, чтобы продвинуться на службе, то есть занять место своего начальника. За годы, что он занимал этот пост, прогресс пришел и в этот край, который с тех самых пор, как здесь появился белый человек, всегда был пыльным нищим захолустьем. Молодой Герберт Клаттер виртуозно постигал новейшие методы в области сельского хозяйства. И ему вполне хватало умения, чтобы выступать посредником между правительством и унылыми фермерами. Людям нравились оптимизм и грамотные советы приятного молодого человека, который, казалось, знает свое дело. Но все равно он занимался не тем, чем ему хотелось. Герберт, сын фермера, всегда жаждал обрабатывать свою землю. Проработав 4 года агентом, он отказался от должности и на участке, арендованном на взятые взаймы деньги, основал ферму «Речная долина». Название, оправданное, конечно же, только близостью извилистой реки Арканзас. Никакой долины тут и в помине не было. Те, кто привык жить по старинке, следили за этим его начинанием с недоверчивым любопытством. Старожилы и раньше не упускали случая посмеяться над молодым агентом по поводу его университетских знаний. «Это все замечательно, Герб. Ты всегда знаешь, что надо делать с чужой землей. Сажайте то, террасируйте сё. Интересно, что бы ты сказал, будь это твоя земля?» Скептики ошибались. Эксперимент выскочки оказался успешным. Отчасти благодаря тому, что в первые годы он вкалывал по 18 часов в сутки. Случались и неудачи. Два раза не уродилась пшеница, а один раз снежная вьюга погубила несколько сотен овец. Но через 10 лет владения Клаттера уже состояли из 8000 акров, принадлежавших ему безраздельно, и еще 3000, которые он брал в аренду. А это, как признавали его коллеги, был очень неплохой кус. Пшеница, проса и кондиционные семена. Вот на чем строилось благополучие фермы. Скот, овцы и особенно коровы тоже играл немалую роль. 700 херсфордских коров носили тавро Клаттера, хотя по тем животным, что оставались в загоне, никто бы этого не сказал. Загон предназначался для слабеньких бычков и дойных коров, а заодно для Нэнсиных кошек и всеобщей любимицы Крошки, старой разжиревшей ломовой лошади, которая никогда не отказывалась протопать по дороге, неся на своей широкой спине троих-четверых ребятишек. Мистер Клаттер отдал Крошке огрызок яблока и поздоровался с мужчиной, который шуровал граблями за загородкой, Альфредом Стоуклейном, единственным из работников, который жил у него на участке. Стоуклейны со своими тремя детьми обитали в домике, стоящем всего в 100 ярдах от особняка Клаттеров. За этим исключением соседей у мистера Клаттера не было в радиусе полумили. Стоуклейн повернул к хозяину свою вытянутую физиономию с длинными коричневыми зубами и спросил: «Я вам сегодня ни для чего такого не нужен? А то у нас болеют, младшая наша. Мы с моей миссис всю ночь над ней просидели. Вот думал к доктору ее сносить». Мистер Клаттер, выразив сочувствие, сказал, что, конечно, на все утро он его отпускает. А если они с женой могут чем-то помочь, пусть им дадут знать. Потом вдвоем с псом, который трусил впереди, он пошел на юг, в сторону полей, которые сейчас, после жатвы, были цвета львиной шкуры и отливали золотом стерни. Этот путь вел к реке. Неподалеку от берега был небольшой сад — персики, груши, вишни и яблони. По воспоминаниям местных жителей, 50 лет назад лесорубу потребовалось всего 10 минут, чтобы вырубить все деревья в западном Канзасе. Даже сегодня тут сажали только трехгранные тополя да китайские вязы, почти столь же равнодушные к воде, как кактусы. Хотя, как любил повторять мистер Клаттер, еще бы на дюйм больше осадков, и эта земля стала бы просто Эдемом, раем на земле. Небольшой фруктовый сад возле реки был попыткой сотворить, есть дождь, нет ли, уголок того самого Эдема, того зеленеющего, благоухающего яблоками рая, который представлялся внутреннему взору мистера Клаттера. Жена его как-то сказала: «Мой муж об этих деревьях печется больше, чем о родных детях». И все в Холкомбе помнили тот день, когда маленький самолет, потеряв управление, бухнулся прямо на персиковые деревья. Герб тогда словно с цепи сорвался. «Пропеллер еще не остановился, а он уже поволок летчика в суд», — говорили соседи. Мистер Клаттер шел садом вдоль реки, которая в этом месте была неглубока и вся усеяна островками, окруженными водой пляжами с мелким песочком, куда в былые времена, пока Бонни была еще в форме, по воскресеньям, в жаркие дни законного отдыха, привозили корзинки для пикника, и семья проводила день в ожидании, когда дернется кончик удилища. Мистер Клаттер редко сталкивался с нарушением границ своей территории. За 1,5 мили от шоссе, да еще если учесть, что дорога едва различима, это было не то место, куда мог забрести случайный незнакомец. Но сейчас чужаков вдруг оказалась целая компания, и Тедди, так звали пса, с грозным рычанием ринулся вперед, что вообще-то было ему не свойственно. Хотя он был хорошим сторожем, всегда начеку и лаем мог разбудить мертвого, в его отваге был один изъян. Стоило ему углядеть ружье, а все пятеро пришельцев были вооружены, как голова его клонилась к земле, а хвост опускался. Никто не знал почему, поскольку никто не знал, что с ним было до того, как несколько лет назад его подобрал Кеннион. Незваные гости оказались охотниками на фазанов, приехавшими из Оклахомы. Охотничий сезон в Канзасе, самое яркое событие ноября, привлекает сюда толпы охотников из соседних штатов. И за последнюю неделю целый полк клетчатых кепок прошествовал по осенним просторам, поля из ружей и срезая свинцовыми шариками дроби меднокрылых птиц, разжиревших на зерне. По обычаю охотники, если только они не были приглашены в гости, платили хозяину за разрешение преследовать дичь на его земле. Но когда оклахомцы предложили мистеру Клаттеру купить у него это право, Он только рассмеялся.